как всегда, поблизости бродила импала. Она фыркала, кряхтела, но львята не обращали на нее внимания. Эльса маленькая без особого рвения попробовала подкрасться к Томми и тут же бросила эту затею. Я сидела рядом с Жеспе, и когда он поворачивался ко мне боком, тихонько дергала стрелу. Он позволял мне крутить ее, но наконечник сидел крепко, да не похоже, чтобы он сам выпал. Однако наконечник легко прощупывался под кожей. Один надрез, и можно протолкнуть стрелу вперед. Вздутие у Жеспе исчезли, должно быть, и прямо его тогда покусали муравьи, а шерсть по-прежнему тусклая, взъерошенная. Но вот лучи заходящего солнца позолотили ее, и Джесс вдруг стал очень похож на мать. Тот же взгляд, то же сложение. Когда он пристально посмотрел на меня, мне на миг почудилось, что вернулась Эльса. Я гладила его лапу, морду, Джесс пожмурился. Я тоже закрыла глаза, воображая, что глажу Эльсу. И мне вдруг стало как-то легче. Стемнело. Мы легли спать в машинах. Немного погодя, брезент надо мной прогнулся под весом Джеспы. Я могла гладить его, не вставая. Позднее проснулся Джордж от того, что качнулась его машина. Это Джеспа сзади заглянул в кузов, словно хотел забраться к нему. Остальных львят не было видно, а когда рассвело, ушел и Джесп. Утро мы потратили на поиски, но львят не нашли, а часов около пяти они сами вышли из той самой долины, где мы их искали. Джесп уселся на капот моей машины, и я еще раз безуспешно попыталась извлечь стрелу. На следующий день нам предстояла разлука. Мы уехали бы со спокойной душой, если бы не эта проклятая стрела. Она как будто не мешала Джеспе, но все-таки рана его изнуряла. Через нее проникала инфекция, что было видно хотя бы по его тусклой шкуре. В схватке он может разодрать себе бедро еще больше, или же стрела вонзится глубже. Он не сможет стать хорошим охотником. Словом, чем скорее мы его оперируем, тем лучше. Обсудив все это, мы решили выехать пораньше, чтобы связаться по радио с директором и получить его согласие. Нужна была клетка для Джеспа, нужен ветеринар, который смог бы провести обезболивание и извлечь стрелу. Жорж не сомневался, что ради такого дела ему продлят отпуск. Когда стемнело, Джеспа пришел за рыбьим жиром. В 5-литровом бачке, который мы привезли с собой, оставалось совсем немного. Я хотела поделить остатки поровну между всеми тремя. Джеспер попытался вырвать у меня бачок, но я крикнула: «Нельзя, Джеспер, нельзя!» И он отвернулся, обиженный и озадачен. Я разлила рыбий жир на три миски. Гупа и Эльса маленькая тотчас вылакали свою долю, только оскорбленный Джеспер даже не подошел, когда я протянула ему миску. «Поставить ее на землю нельзя, до нее тут же доберутся брат и сестра!» Я всячески старалась умилостивить Джеспер, а он упрямо глядел в сторону, не желая меня признавать. Весь вечер мы наблюдали за львятами. Они лизали друг друга, затевали возню, а около 11 ночи ушли. Это была наша последняя встреча. Но мы-то этого не знали и думали, что скоро приедем опять и привезем ветеринар. Поздно ночью были слышны львиные голоса. Львы негромко откликали друг друга. Наверное, это охотятся наши львята. Утром мы выехали в Тиранеру, чтобы подготовить все для операции. Но нас ожидал отказ. Проезжая мимо Аруши, мы зашли к директору. Он посоветовал нам обратиться в правление. Следующее заседание должно состояться в августе. С тяжелым сердцем покидали мы Танганьику. Глава 18. Долгие поиски. В Найроби мы узнали радостную новость. Кент Смит сменит Джорджа в должности старшего инспектора северной пограничной провинции. Теперь Джордж мог спокойно заниматься львятами. Мы написали письмо директору национального парка Танганьики, прося, чтобы правление на своем очередном заседании в августе рассмотрело наше заявление об операции. Но сначала я поехала в Исиола. Надо было забрать там наше имущество, освободить дом, в котором мы жили, и отвезти все вещи в другое место, километров за 12. Там мы сняли дом управления национального парка Кении. Джордж тем временем помогал перебросить стадо уганских водяных козлов из области, где они мешали людям, в заповедник за 500 километров. Переброска оплачивалась отчасти департаментом по охране диких животных Кении, отчасти из фонда Эльсы и доходом от моих книг. Уганский водяной козел – очень красивая антилопа, а стадо 500 голов, о котором идет речь, единственное в Кении.